Цезарь прохаживался по палубе яхты в состоянии крайней задумчивости. То ли я старею, то ли мир меняется так быстро, что я не поспеваю с ним в ногу, размышлял он про себя. Еще несколько дней назад я и слыхом не слыхивал об этом консультанте. А теперь оказывается, что не послушав его дурацких речей, я не только не получу информацию об убийстве химика, но и продолжение моего бизнеса будет под вопросом. И никто иной, как мои же кореша, намекнули мне об этом. А в нашем деле намек бывает поважнее иных документов или прямых договоренностей. В действительности все обстояло примерно так. Цезарь решил все-таки приструнить взорвавшегося фраера Сечкина и узнать у него имя убийцы под давлением. Действовать в лоб он, конечно, не стал и решил сначала подсобрать информации на прыткого консультанта. Обратился к своим людям в правоохранительных органах, ну и, конечно, проконсультировался у корешей авторитетов. Если первые ничего определенного сказать не смогли, то последние заверили Цезаря в состоятельности и большом влиянии Сечкина, а также в эффективности его работы. По их словам, выходило, что без наставлений и поучения этого чудака в современном бизнесе и делать нечего. Ни больше, ни меньше. А уж когда знакомый чиновник из областной администрации подтвердил респектабельность Сечкина, Цезарь был вконец выбит из колеи и почувствовал, что теряет ориентиры. А как без ориентиров плыть в мутном море жизни? Поэтому он решил так. Если общественное мнение складывается в пользу этого консультанта и его новомодных теорий, то надо подчиниться. Ведь бизнес – дело стадное, в одиночку не делается. Но Цезаря так просто не проведешь. Если Сечкин попытается впарить липу, то он выведет его на чистую воду и корешам своим расскажет. Они люди реальные, обманывать себя не дадут, и за прошлое кидалово люто отомстят. Если наука этого очкарика поможет бизнесу, да он еще и убийцу химика укажет, так и быть. Цезарь потерпит его лекции. Чего в жизни терпеть не приходилось. Диалог Цезаря с самим собой был прерван телефонным звонком. «Слушаю». Цезарь достал из кармана шорт-мобильник. «Доброе утро, это Снежин». «Какой еще Снежин?» — не понял Цезарь. «Тот, которому ты денежек обещал отвалить за встречу с одним паном, но взамен чуть не укокошил». «А, припоминаю. Так нечего было бегать. И чего тебе надо?» «Отпусти Марию, и мы в расчете». «А если нет?» «Я скормлю твой товар рыбам или отнесу в полицию». «Какой товар?» «Тот, что твои шестерки искали в доме у Марии, да в силу ограниченных умственных способностей не смогли найти». «Хорошо. Я пришлю за тобой катер. За дурака держать меня не надо». «Но как я проверю, действительно ли товар подлинный?» «Присылай кого-нибудь из своих халуев, только одного, кафе «Волна». Я покажу ему одну упаковку». «Не груби». «Ладно, завтра в 10 утра жди его там». «Нет, только сегодня». «К чему такая спешка?» Цезарь буквально кипел от ярости, но говорил на редкость спокойным тоном, выдерживая марку. «Хочу быстрее покинуть ваш гостеприимный город». «Договорились. Сегодня в 2 часа дня к тебе подойдет лысый парень, скажет, что от меня. Отдашь ему упаковку. Если все нормально, то через час получишь девчонку в обмен на остальное». Цезарь подумал минуту и вызвал Ашота. «Пошлешь к 2 в кафе «Волна Буя». Пусть там он найдет Снежина, возьмет у него упаковку таблеток и перевезет сюда. Если окажется, что товар настоящий, то отвезешь ему девчонку, заберешь остальное. Впрочем, я почти уверен, что этот картежник разыскал настоящий товар. А что делать со Снежиным? Как договаривались? По обстоятельствам. Потом может быть поздно. А сейчас за ним могут наблюдать менты. Зачем нам лишние неприятности? Так он же нас заложит. Элемент риска, конечно, есть. Но ему это невыгодно. Если он не подстава, то быть соучастником в торговле наркотиками ему явно незачем. Так что будет молчать. А если подстава? Разговор окончен, Ашот. Слушаюсь, Александр Сергеевич. Да, чуть не запамятовал. К 11 утра доставь мне Сечкина. Держись с ним повежливее.